Глава 9. Пришла я в себя с мешком на голове и со связанными руками и ногами. Кричать не стала, а просто лежала, прислушиваясь. По ощущениям, лежу я на земле, а мои похитители готовят ужин. Это несложно определить по витающим запахам. «Что-то она не приходит в себя очень долго. Ты там с этим снотворным не сильно увлекся? Не получится, как в прошлый раз?» Мужчины говорили приглушенно. Или мне было так слышно из-за мешка, но голоса показались мне знакомыми. «Я что, на идиота похож? Повторять ошибки прошлого? И так чудом в живых остались. Кстати, как это темные ее выходили? Я был уверен, что она мертва после прошлого раза», — задумчиво произнес второй похититель. И до меня дошло. Почему мне показалось, что голоса знакомы? Это же мои похитители, благодаря которым я попала в этот чудный мир. «Пойди сними с нее мешок, а то задохнется», — предложил первый. И я закрыла глаза, выровняла дыхание и прикинулась ветошью. На всякий случай. Ко мне действительно подошел похититель, развязал руки и ноги, снял мешок и даже по щекам похлопал. Но я не собиралась так легко приходить в себя. Мне хотелось узнать, кто же второй раз организовал мое похищение. Но мужчина не угомонился и после того, как его похлопывания не вывели меня из сна. Он отошел. И не успела я приоткрыть один глаз, чтобы проверить его местоположение, как мне в лицо плеснули ледяной воды. От неожиданности я открыла глаза и начала хватать ртом воздух. «Здрасте!» — поприветствовал меня худощавый мужчина. Я бы сказала, даже юноша, а не мужчина. Он был настолько субтилен, что даже я казалась рядом с ним дамой в теле. Я сразу же изобразила шок, удивление и испуг и отползла на попе пару шагов от похитителя. Мужчине понравилась моя реакция, и он довольно улыбнулся. «Не бойся, не обидим», — попытался он меня успокоить. И вот если бы и второй похититель был таким же недомерком, то я бы рискнула совершить побег. Но вот второй мужчина оказался человек-гора. И теперь понятно, почему первое похищение не удалось. С такими-то руками-кувалдами легонечко стукнуть девушку по голове не получилось. И он ее просто пришиб. «Вставай, иди есть!» — пророкотал человек-гора. «Едирк, а это чахлый!» — представился мужчина. «Не чахлый, а чак!» — огрызнулся недомерок. «Не скажу, что мне приятно», — прохрипела я. «Оказывается, у меня в горле пустыня Сахара, которая песочком припорошила мне гортань. Можно воды?» «Держи!» Чахлый чак сунул мне в руку фляжку, из которой и поливал меня только что. И я с жадностью припала к горлышку. О брезгливости сейчас думать не приходилось, так как жажда была вселенская. Напившись, я облегченно выдохнула. Все это время чак изучающе рассматривал меня, и мне даже стало не по себе. Такая откровенная похоть проскальзывала в его взгляде. «А девка-то хороша! Эх, жаль, нельзя покуражиться!» Вздохнул недогерой-любовник и отошел к костру. Его товарищ загоготал, а я облегченно выдохнула. Но хоть лишнего себе не будут позволять. «Ты давай ручонки свои не распускай, а то говор тебя быстро на причиндалах твоих подвесят», — ответил здоровяк, а я навострила ушки. «Значит, их главарь — Говард. Эх, жаль, я не знаю, кто это такой. И почему мне не осталось воспоминаний хозяйки тела? Я бы тогда многих неприятностей избежала. Но нет, я как слепой котенок не понимаю ничего и не знаю, кому доверять». «А ты язык не распускай!» «Кстати, с запиской-то что делать? Жечь?» Чак вынул свернутый лист и покрутил им у носа Дирка, а тот недовольно сморщился. «С какой? Который ты ее выманил?» — уточнил здоровяк, кивая на меня. «Сожги, зачем она еще нужна?» — ответил и отвернулся к костру, в деревянную миску накладывать ароматную кашу. «А ты правда читать не умеешь?» Все же не выдержал и задал своему товарищу вопрос Чак. Он явно кичился своими знаниями. Это когда человек, который ничего из себя не представляет и ничего не умеет, старается возвысить то элементарное умение и выпятить его, показав как нечто уникальное. «Чак, дай девчонке есть, а записку сожги», — спокойно ответил Дирк и взглянул на задохлика так, что у того насмешливая улыбка сползла с лица, и он молча взял плошку с кашей и протянул мне. За время их перебранки я осмотрелась. Мы были в лесу, и я здесь точно никогда не была. Хотя из меня тот еще турист. Я местность запомню, только если будет такой ориентир, который нереально пропустить. Типа столба с надписью «Здесь был Толик». Почему Толик, не знаю. Это первое имя, что пришло мне на ум. «Что вам от меня надо?» Я смотрела на Дирка, не воспринимая чахлого Чака всерьез. «Ничего. Отвезем кое-куда и все. Не переживай, не обидим. И ты это...» Мужчина гора замялся. «Прости меня, в общем. Я ж в прошлый раз не хотел тебя того этого по голове». Запутался в собственном извинении мужчина. «Может, в качестве извинений вы меня отпустите?» Я должна была попробовать договориться. «Нет, красотка, отвезем тебя в условленное место. А там уже договаривайся, чтобы тебя отпустили», — хохотнул Чак и протянул мне кружку с чем-то горячим. Я отпила. Там оказался травяной чай, и я снова пригубила. Но травяной чай был сюрпризом. И вскоре мне снова захотелось спать. Мои похитители нашли наилучший выход из положения. Они просто решили меня отпаивать снотворным, чтобы я не сбежала и меньше доставляла им неприятностей. Таким образом, прошло несколько дней. Точное количество подсчитать затрудняюсь. Я чувствовала, что больше просто не выдержу. После каждого пробуждения меня мучила невероятная жажда. Я пыталась отказаться от воды и от травяного чая, но жажда была такой силой, что просто сдавалась и снова пила. И снова спала. Замкнутый круг какой-то. Очередной раз я пришла в себя и долго боролась с собой, чтобы не обозначать похитителям свое пробуждение. Мы снова были в лесу, но он как-то изменился. Может, потому что мне попались на глаза цветущие кустарники, и если, конечно, у меня не было зрительных галлюцинаций, то я даже увидела пару пальм. Да и погодка была потеплее, если не сказать жарче. Я все надеялась, что вот-вот нас догонит Демирон, и завяжется потасовка, и мой король выйдет из нее победителем и освободит. В общем, детские у меня были мечты и желания. Естественно, мое пробуждение долго не могло оставаться незамеченным, и вскоре ко мне подсел человек-гора. «Мы на светлых землях», — поведал мне Дирк и протянул плошку с едой и жестяную кружку с чаем. Я подозрительно уставилась на предложенное угощение и отрицательно замотала головой. «Уж лучше я с голоду помру, чем еще раз усну». «Не бойся. Больше никакой сонной травы. Мы уже скоро прибудем», — пообещал здоровяк и снова сунул мне еду. Я не верила. Но голод, как говорится, не тетка. Поела и... о чудо! Не уснула. «Сколько нам еще добираться?» Я решила уточнить у Дирка, так как Чака не было нигде видно, Да и почему-то к этому здоровяку я была больше расположена. Хотя именно он оказался причастен к моему появлению в этом мире, не рассчитав силу и пристукнув меня при прошлом похищении. «Сегодня к вечеру прибудем», — обрадовал меня похититель. «Ты не дури, хорошо? Чтоб связывать не пришлось». И на лице мужчины отразилось вселенское страдание. «Хорошо. А что я могла еще сказать? Конечно, согласиться». Пока мы беседовали, появился второй похититель. «О, спящая принцесса проснулась!» Пошутил недорослик, и я смерила его уничтожающим взглядом. «Отправил сообщение?» — спросил Дирк у подельника. «Да, и даже получил ответ. Везем наш подарочек в замок», — радостно поведал нам Чак. Я заметила, что Дирк облегченно выдохнул и расслабился. Видимо, им дали второй и последний шанс исправить свою прошлую оплошность. И теперь оба знатно нервничали, чтобы второе похищение прошло без сучка, без задоринки. На душе было паршиво, несмотря на то, что меня, слава богам, решили не усыплять, а привести к неизвестному заказчику похищения в добром здравии. Чувствовала свою никчемность, так как даже сбежать не попробовала. Огляделась по сторонам, но вокруг непролазные кусты. Пусть они хоть и цвели красиво, ярко-розовым и голубым, но пролезть сквозь такие дебри было нереально. А на единственной дороге, по которой мы, видимо, прибыли, меня нагонят в два счета. Деревья в этом лесочке были. Они создавали тень и прятали от зноя. Мы просидели еще немного, и Дирк привел из-за кустов лошадь и выкатил крытую телегу. Она напоминала кибитку у переселенцев в Америке, которые в свое время осваивали земли индейцев. Дирк взялся управлять этой конструкцией, а Чак меня охранял. Охранник из него, конечно, так себе, потому что у меня была не одна возможность сбежать. Вот только соскочив с телеги, куда мне дальше бежать? Потому я и оставалась сидеть на мешках с соломой, так как трясло в этой повозке знатно. К вечеру мы выехали из лесочка, и я облегченно вздохнула. Раскаленный за день ветер обжигал и совсем не давал прохлады. Благо, что солнце клонилось к закату, и я надеялась, что хоть и вечером я смогу отдохнуть от зноя. К концу поездки я уже с нетерпением ждала, когда мы прибудем в этот загадочный замок. Так как только сейчас поняла, что все эти дни была лишена личной гигиены. Нестерпимо хотелось помыться. И я надеялась найти данные блага цивилизации в замке заказчика похищения, некоего таинственного Говарда. Так что плюсы моего путешествия в бессознательном состоянии все же были. Я не чувствовала свой запах пота. Замок показался, когда солнце красиво окрасило линию заката. Спустя полчаса мы оказались у замка. Нас ждали, так как ворота сразу же открылись и опустился подъемный мост. Беспрепятственно проехав во двор замка, наша кибитка остановилась, и Чак даже подал мне руку, помогая спуститься. Во дворе нас ждала грузная дама, которая осмотрела меня с ног до головы и сморщила нос. Видимо, я не производила благоприятное впечатление. «Следуйте за мной, леди!» — проскрежетала мадам и пошла вперед, даже не оглядываясь. У меня было большое желание не следовать за ней и тем самым утереть ей нос. Но во дворе, кроме нашей компании, были еще солдаты, которые, заметив меня, начали улюлюкать, кричать приветствия и даже зазывать к себе в казарму. Потому я, промешкав мгновение, рванула за мадам, которая скрылась за поворотом. Уж лучше высокомерная дамочка, чем толпа солдат. Я розовых иллюзий не питаю. С какой целью солдатьё меня зазывало к себе в казарму? Я нагнала даму довольно быстро и засеменила следом. Мы петляли по коридорам и ходам, И если сперва я пыталась проследить и запомнить дорогу, так сказать, на всякий случай, то потом плюнула и просто молча шла. Женщина так резко остановилась, что я чуть не налетела на нее, но вовремя успела затормозить и остановилась. Меня проводили в просторную комнату. Это явно была не камера. Большая кровать в центре, камин, диванчик и кресло рядом, шкаф и даже приготовленное чистое платье на постели. «Справа дверь в ванную комнату. Там вы сможете привести себя в порядок. На постели платье и ночная сорочка. Через 15 минут я принесу вам ужин». Дама развернулась и направилась на выход. Но я остановила ее вопросом. «А где мой похититель?» Я не стала выбирать синоним и назвала все как есть. «Кто?» Дама на меня зыркнула так, что мороз по коже пробежал. Но я не отвела взгляда и не собиралась перефразировать вопрос, потому повисла гнетущая пауза. Наконец-то женщина вышла из ступора и соизволила мне ответить. «Когда вы понадобитесь хозяину, он вас позовет». Вот и поговорили, называется. Так как дамочка вышла из комнаты и провернула ключ в замочной скважине. Первым делом я проверила окно, но мы каким-то образом оказались на втором, хотя нет, наверное, на третьем этаже. И кроме как в ров с мутной водой мне прыгать некуда. Я хоть и в отчаянном положении, но и из ума еще не выжила. Решила воспользоваться предложением воспользоваться ванной. Я подхватила платье и заглянула за указанную дверь. «Ванная — это слишком скромно», — обозвали эту комнату. Там была купальня с бассейном, ванной и санузлом за стеночкой. Я наполнила ванну горячей водой и залезла отмокать. Я драйвала свое тело, меняя воду, и в итоге даже в бассейне немного поплавала. Вытерлась и кое-как просушила волосы. Я надела предложенное мне платье. Оно хоть и было довольно простым, но очень красивым. Это сразу бросилось в глаза. Вернулась в комнату, а на столике меня дожидался ужин. Видимо, строгая дама не стала ждать, пока я закончу водные процедуры, и, оставив еду на подносе, снова меня заперла. Это я тоже проверила. А еще я проверила шкаф, в котором было белье и несколько платьев, а также обувь. На прикроватной тумбочке лежали несколько любовных романов, видимо, чтобы я как-то скрасила свое одиночество. Поужинав, я даже взяла почитать роман, но быстро его захлопнула. Скучно и нудно. Вид из окна тоже не радовал, так как уже окончательно стемнело. Я решила все обдумать завтра и улеглась спать. Первый раз за несколько дней я спала просто так, как хотела спать, а не потому, что мне кто-то подсыпал снотворного. И даже прекрасно выспалась. Хоть и снился мне Демирон, который все время спрашивал, где я. Я отвечала, но он не слышал моих ответов. Правительница Светлого Королевства Аманда. Королева уже около 2 недель не знала, где ее дочь. Как мать, она волновалась и не находила себе места. А как королева искала пути выхода из сложившейся ситуации. Придворные начали подозревать неладное, и информация просочилась в массы. В городе начались волнения и сплетни. Теперь в тавернах обсуждали не соседских кур, забежавших в огород, а сбежавшую невесту. Именно к этой версии склонялось общество, так как принцесса имела славу взбалмошной, капризной и импульсивной девицы. Королева слушала доклад приближенного круга министров и откровенно скучала. Что они могли ей рассказать такого, чего она не знала? У нее везде были шпионы. И не по одному. А еще талантливый маг-артефактор изобрел кристаллы слежения. и она как раз хотела воспользоваться некоторыми из них. Вот только этот нудный совет закончится, и она приступит к своему излюбленному занятию — подслушиванию и подглядыванию. Да, с новыми артефактами стало возможно даже такое. И теперь королева, как ребенок, не могла наиграться новой игрушкой, требуя, чтобы такими кристаллами были снабжены все комнаты королевства и крупные общественные заведения. О существовании таких отслеживающих устройств знал только ее приближенный фаворит, а заодно и министр обороны Кристиан Фолей. Это был не просто мужчина, дарованный ей свыше. Это была ее честь и совесть. Как могли сойтись такие две разные личности, да еще и полюбить друг друга, одним богам известно. Но оно произошло. Не так давно Кристиан занял должность министра. И первой крепостью, которая пала под его напором, была королева. Наконец-то государственный совет был окончен, и министры, засуетившись, покидали кабинет правительницы. Остался Кристиан и министр внешней политики Говард Ориньи. «Что тебе, Говард?» — Аманда устало посмотрела на министра. «Я хотел узнать, нет ли вестей о вашей дочери, принцессе Марго?» Мужчина, немного хитро прищурившись, смотрел на свою королеву. «Какие именно новости тебя интересуют?» Женщина свысока смерила взглядом придворного. Этот мужчина ее раздражал, но он по праву занимал свой пост. И она не могла просто так избавиться от него. Она подозревала его во многих вещах, но кроме подозрения у нее ничего не было. А ее преданный Конрад сейчас занят поисками принцессы, а не выяснением планов и замыслов неверного министра. «Не намереваетесь ли вы вернуть принцессу во дворец? Опала затянулась, а без юной озорницы в замке стало тихо и грустно». Мужчина странно посмотрел на королеву. И она заподозрила, что министр в курсе того, что принцесса, отправленная в провинцию якобы в качестве наказания, на самом деле двойник. «Нет, ей нужно еще время осознать и понять, что ее поведение неприемлемо», — сухо обрубила мужчину. «Что-то еще?» «Ваше Величество, позвольте мне покинуть столицу, так как в одном из приграничных замков возникла надобность во мне». Министр склонился в подобострастном поклоне просителя. И Аманда не видела причин ему отказать. Какая именно надобность возникла, ее не особо-то и волновало. Тем более это была хорошая возможность избавиться хоть на время от противной морды министра. Мужчина был не только неприятен как человек, но он имел и отталкивающую наружность. Слишком крупный острый нос не вязался с пухлыми щеками, и сам он был похож на крысу с вытянутой мордочкой. «Не смею вас задерживать, господин Ориньи!» Королева махнула рукой, обозначая, что аудиенция окончена, и министр, так и находясь на полусогнутых ногах, попятился. Он покинул комнату и больше не интересовал королеву. Вот только Кристиан, присутствующий при этом разговоре, задумчиво смотрел на закрытую Говардом дверь. «А тебе не кажется странным, что Говард отпросился и уехал на приграничные территории? Он вообще мне кажется подозрительным», — задумчиво проговорил мужчина, обращаясь к королеве. «Кажется, но ты же знаешь, что мне некого сейчас отправить за ним проследить. От Конрада очень долго нет никаких вестей». Аманда встала со своего места и прошла к двери. Открыла и приказала двум стражникам никого не впускать в кабинет. Закрыла дверь и провернула ключ в замочной скважине. А для пущей верности еще и заклинание прочитала, прикоснувшись к двери, чтобы уж точно ей никто не помешал. «Помоги мне с кристаллами!» Аманда передала несколько камней Кристиану. И они стали устанавливать их в специальные пазы на доске, спрятанной в письменном столе королевы. Они провозились довольно долго. Но вот все на своих местах, и можно приступать к процессу. Активировав первый кристалл, перед королевой оказалась картинка самой крупной таверны в городе. В этот предвечерний час там было много посетителей. И одной из тем обсуждения был побег принцессы. «Она влюбилась и потому сбежала», — утверждала пышногрудая посетительница. Она сидела в компании крепких мужчин и чувствовала себя там на равных. «Это твоя романтическая натура, — говорит, — немного снисходительно ответил ей сосед по столу. «Принцессу похитили темные и держат в качестве заложницы», — авторитетно добавил мужчина, тыкнув пальцем в небо. Этот жест, видимо, должен был прибавить значимость его словам. «А там ее полюбит темный король, и она станет королевой темного королевства», — не унималась дамочка. «Глупости не говори, Марта!» — одернул собеседницу мужчина по другую сторону. «Магия темных и светлых несовместима! Это даже ребенок знает!» «А я уверена, что с принцессой все хорошо!» — стояла на своем женщина. Королева хотела ее послушать, но ее прервал Кристиан. «Тебе действительно интересно вот это все?» Мужчина обвел рукой, указывая на стол и мутноватую картинку на кристаллах, в которые всматривалась Аманда. «Мне надо знать, что за мысли бродят в городе. Ты же знаешь, что в некоторых кварталах были беспорядки!» Пыталась оправдать свое любопытство королева. «В тех кварталах живут не самые законопослушные горожане. И там беспорядки и драки были всегда, а не только после исчезновения принцессы», — заметил мужчина. Королева перенастроила кристалл, и теперь на его мутной поверхности была видна одна из комнат дворца. Там был министр Ореньи, который отдавал последние указания секретарю и слуге. «Ты и за этим прохиндеем установила слежку?» В глазах мужчины заблестело любопытство. «А почему ничего не слышно?» «Не знаю». Горделивая улыбка сползла с лица женщины. «Он установил какие-то артефакты, блокирующие прослушку», — сделала вывод королева. «Значит, ему есть что скрывать. Про подслушивание подумал, а про подсматривание как-то не догадался», — усмехнулся Кристиан. «Да», — согласилась Аманда. «Ты же умеешь читать по губам. Что он говорит?» Женщина всматривалась в картинку, но не могла понять ничего. Было видно, что мужчина спешит. Он судорожно перебирал документы со стола. Некоторые складывал в объемный портфель, а некоторые бросал в огонь, жарко горящий в камине. «Тебе не кажется, что он готовится сбежать?» «Подожди. Дай попробовать понять, что происходит». Кристиан потеснил свою королеву у кристалла, и она покорно отошла в сторонку, чтобы мужчине было лучше видно. Он сказал слуге собрать все его вещи и отправить их в замок у скалы. «Да, он точно готовится к побегу и больше сюда не вернется», — подтвердил мужчина вывод, сделанный королевой. «Он вчера или сегодня получал магические вестники?» Кристиан вопросительно посмотрел на королеву. «Ты же знаешь, что магические вестники министров не проходят проверку и спокойно попадают во дворец!» — раздраженно ответила королева, судорожно нарезая круги по кабинету. «Да, прости. Забыл». Попытался снять градус напряжения мужчина. «Слушай, он собрался жениться!» — вдруг выпалил Кристиан, удивленно переводя взгляд с картинки на кристалле на Аманду. «На ком?» У королевы чуть глаза не вылезли из орбит. «Кто добровольно пойдет за такого уродца?» Королева вернулась за стол, чтобы самой всмотреться в картинку на кристалле. «А может, не добровольно?» — высказал предположение мужчина. потому и сборы такие, словно он не вернется во дворец. Если девушка знатная, то будет скандал. И он понимает, что его снимут с должности, — предположил министр. «Может быть, может быть». Было видно, что королева немного успокоилась. «Пусть женится. Будет хорошая возможность избавиться от него». Вывернула королева ситуацию под себя и нашла выгоду. Весь вечер королева следила за сборами своего министра и внутренне ликовала. Наконец-то удача повернулась к ней лицом. Лишь поздно вечером она удалилась к себе, не подозревая, какие судьбоносные новости узнает на следующий день.